Глава 12. Аркаша. Забрав ключи с работы, заезжаю за Лерой. Она стоит возле подъезда, недовольно поджав губы. Но ничего, потерпит и привыкнет. Кто сказал, что путь к счастью устелен розами? «Долго ждешь?» Она закидывает сумку на заднее сиденье, а сама садится вперед. И даже не пытается делать вид, что довольна ситуацией. 10 минут. Так и что?» «Что ты хочешь услышать?» «Нет, даже Лера меня раздражает». Делает максимально сложное лицо, и вот это постоянное «так и что?» меня уже бесит не по-детски. «Я хочу узнать, что мы дальше делать будем. Я хочу жить в той квартире, понимаешь?» Ей-богу, как ребенок. «Хочу, хочу, хочу. А ведь сама всю жизнь в панельке с родителями. Пока поживешь в другой». Воцаряется молчание. Правда, ненадолго. «А мы куда едем? Это не центр», сообщает с сомнением, глядя, как мимо проносятся многоэтажки Бирюлева. «А кто тебе сказал, что мы едем в центр?» Усмехаюсь. «Да, много тебе предстоит открытий чудных». «Твоя квартира ведь в центре, ну, в которой Рита осталась. А это что, не там?» «Не там!» Не могу сдержаться, чтобы не передразнить Леру. «В Бутово она находится, потому что это корпоративная квартира. Я тебе это уже объяснял 20 раз. Она покупалась не для меня». «А у тебя нет еще одной? Такой же, как та, где живет Рита?» «Нет!» Рявкую. Лера замолкает, и остальное время мы едем в полной тишине. Я не хочу ей рассказывать, что на мою зарплату элитную недвижимость купить весьма затруднительно. То есть, хорошо жить, не ограничивая себя, да, можно. А вот что-то серьезное и дорогое приобрести не получится. Да я и на автомобиль просил у отца деньги. А этот жмот каждую копейку считает. Хотя ему давно пора на покой. Остаток пути едем молча. Следующий виток начинается, когда мы въезжаем в микрорайон и начинаем искать место для парковки. Разумеется, попробуй найди. Лера сидит, не скрывая недовольства, а я, мысленно обматерив все и вся, наконец останавливаюсь около помоек, слегка перекрыв тротуар. Другого места все равно нет. Приехали. «Далеко идти?» Выйдя из машины, Лера оглядывает многоэтажки, после чего достает сумку с вещами. «Не особо. Извини, возле подъезда припарковаться не вышло». Ядовито отвечаю. «Скоро полночь, а я только домой вернулся. Если это можно назвать домом. Мы поднимаемся на лифте, и я осознаю, что не готов жить в подобных условиях. Ну уж нет. Я съеду отсюда при первой же возможности». Лера выглядит потухшей. Она молча разглядывает исписанные стены лифта, правда, не говорит ничего. Уже смирилась, что с дворцом придется немного подождать. А я еще посмотрю, насколько она и вправду меня любит. В смысле меня, а не мои деньги. Когда я открываю дверь квартиры, в ноздри бьет характерный затхлый запах. С презрением оглядев прихожую, я скидываю на пол сумки и, разувшись, прохожу в комнату. «Приготовь мне одежду на завтра. И пока я приму душ, перестели постель». Кидаю на ходу Лере. «Да чего же мерзкая квартирка? Когда я сюда приезжал пару раз по делам, мне казалось, что с ней все нормально». Но сейчас, когда я осознаю, что тут придется жить, и жить непонятно сколько времени, хочется куда-нибудь сбежать. Но, скрипя сердце, я раздеваюсь и иду в душ. Ничего, завтра будет разговор с отцом, и разговор непростой, разговор, после которого все изменится. В честь Леры она со мной не спорит, а когда я выхожу из ванной, меня ждут чай и свежая постель. Что ж, это приятно, а шансы Леры выйти замуж теперь значительно выше. Ложусь спать я практически сразу. Вырубаюсь мгновенно с мыслями о том, что меня ждет самое лучшее и совсем скоро. Зато просыпаюсь я от трели будильника, без какого-либо настроения. Надо скорее собираться на работу, хотя и так опоздаю, потому что живу-то я теперь дальше. Оглядываю комнату с пошлыми цветочками на обоях и иду на кухню завтракать. Вообще-то Лера могла бы и приготовить кашу и бутерброды. Рита всегда так делала. Поговорю с ней об этом вечером. Нечего дрыхнуть, пока твой мужчина собирается на работу. Мои мысли возвращаются к сегодняшнему разговору с отцом. Сегодня он узнает все, что я о нем думаю. Будут расставлены все точки над «и». А Лера, кстати, молодец, не безнадежно. Рубашку мне погладила. Приезжаю я в офис минут на 15 позже обычного. Впервые за полгода. Потому что отец не выносит опозданий. И даже, подумать только, штрафует за это собственного сына. Но этот унизительный период моей жизни скоро закончится. Я иду в приемную. Сегодня все решится. «Доброе утро!» – пищит секретарша. «Бесит меня неимоверно». «У себя?» – буркую, кивая на дверь. «Да-да, Владимир Петрович в кабинете». Она что-то хочет еще сказать, но я не намерен общаться со всяким плебсом. Я открываю дверь и захожу в шикарный кабинет отца. У меня такого нет. И не было. А у него есть. Хотя это должен был быть мой кабинет. Привет, Аркаш. Папа смотрит в компьютер, не обращая на меня никакого внимания. И так всегда. Для него важны все эти таблички, отчеты, даже новости. А на сына плевать. Я лишь винтик в его идеальной системе. Привет, папа. Серьезный разговор. Сажусь на привычное место чуть сбоку от отца и закидываю ногу на ногу. Даже серьезный? Вскидывает брови, наконец отлипая от монитора. Что стряслось? Две новости и обе хорошие. Не могу сдержать сарказма. Отец хмурится, смотрит поверх узких очков, лысина блестит от света лампы. Знал бы он, как он меня раздражает. Во-первых, я развожусь с Ритой. Во-вторых, я выхожу из бизнеса и хочу забрать свою долю. Мой телефон начинает жужжать. А вот и Рита. Только вспомнишь. Но я общаться с ней не намерен. А уж жить тем более. Так что обсуждать мне нечего. Ты сейчас шутишь? Отец снимает очки и начинает тереть их салфеткой. Он всегда так делает, когда нервничает. Нет, вот по поводу второго пункта я и хочу поговорить. Мне надоело быть мальчиком на побегушках. Я не так молод, чтобы просто выполнять твои задания и смотреть тебе в рот. Мне нужны деньги для того, чтобы создать свой бизнес. Я хочу быть хозяином своей судьбы. Аркаш, я тебе не доверяю управление только по одной причине. Ты же завалишь все, что можно и что нельзя. Откидывается на спинку кресла. И это я молчу про то, что ты не сможешь даже шиномонтаж открыть. У тебя нет никаких способностей к бизнесу. Слова отца выводят меня из себя. Сколько можно меня считать ничтожеством? Всю жизнь только и рассказывал, что я не справлюсь ни с тем, ни с этим. Достал. За мой бизнес можешь не переживать. Отдай деньги. Цыжу сквозь зубы. Хорошо. Допустим. А что с Ритой? Почему ты решил с ней развестись? Наш разговор прерывает звонок сотового. Номер неизвестный. Я отключаю звук, но кто-то настойчиво снова набирает меня. В обычной ситуации я трубку бы не взял, но мне настолько не хочется обсуждать с отцом мою семейную жизнь, что я, пробормотав что-то вроде извинения, отвечаю на звонок. Я ожидаю рекламу, спам, все что угодно, но нет. Аркадий Владимирович, это из полиции беспокоит. Раздается незнакомый женский голос. Инспектор по делам несовершеннолетних. Где сейчас находится ваша дочь Татьяна? Вы в курсе? Спросите у моей жены. Ваша жена тоже не знает. Татьяна сегодня с утра пошла в школу, но так туда и не дошла. На звонки не отвечает. Меньше всего мне хочется обсуждать свою загулявшую дочь. Что, я не знаю подростков? Небось, у подруги сидит. Она уж и полицию поставили. Хотя время 10 утра только. Объявится. Извините, мне сейчас некогда говорить. Я занят.